По этикету Юкине могла отказать, сказав, что сожалеет и уже пообещала свой танец другому. Либо она должна была сделать реверанс, протянуть руку и сказать «С удовольствием» или «Хорошо». Но сейчас тело женщины застыло. Неожиданное появление Томми, еще и его внезапное предложение на миг выбили ее из колеи. Она так и стояла, не отводя от него глаз. Многие могли подумать, что таким образом она отказывала. «Мое тело. Я боюсь пошевелиться. Неужели сейчас я выгляжу так глупо? Что мне делать?» Юкине поняла, что ее неоднозначная реакция затянулась. «Просто протяните руку», — улыбнулся ей Томми. Он поднялся на несколько ступеней и сам протянул свою. В данной сцене это выглядело совсем непонятно для гостей. Но Юкине вложила свою ладонь в его. «Отец, госпожа Таджира?» — удивился Джун, что она, ничего не сказав, последовала за Романовым. «Ах, Джун! Кажется, скоро отношения Японии и России станут еще крепче!» Томми и Юкине спустились со ступеней. Фура, администратор зала, сработал как юркая обезьяна. Он тут же дал распоряжение дирижеру с оркестром не останавливаться на последней композиции и продолжать играть, пока госпожа не натанцуется. Конечно, по этикету было не принято одной и той же паре танцевать больше трех танцев. Да и даже после второго чересчур уделенное внимание друг другу укажет на любовные отношения. Для Юкине такое могло стать чем-то неприличным и нанести удар по ее чести. Поэтому Фура, быстро сообразив, попросил оркестр не останавливаться. Тогда даже два и три танца подряд могли считаться всего лишь за один. Конечно, он ошибался. Но голова этого японца работала с таким усердием лишь ради его госпожи. В эти мгновения Фура совсем не мыслил о наказании. Томми, держа за руку Юкине, вышел с ней в центр танцпола. Свет приглушили еще сильнее. Все для комфорта госпожи. Нежный неоновый свет засветил под потолком, создав иллюзию светящей молочной луны. Маленькие лампочки засияли на черном полотне, подобно далеким звездам. Медленная. До невозможности музыка настраивала на самый низкий темп вальса из всех возможных. Взгляды гостей были прикованы к стоявшей в центре паре. Рука Романова уверенно легла на талию Таджира. Второй он держал ее хрупкую ладонь. Всего миг, как их пара, будучи единственной на паркете, двинулась под медленный такт. Плавно, изящно, как два лепестка, закружившиеся на тихой глади озера. Зал замер. Идеальное попадание Романова в ритм такой до боли медленной мелодии казалось чем-то сказочным. Но это было лишь начало. С каждой секундой ритм танца увеличивался. «Как?» — прошептал кто-то из зала. «Как он идеально попадает! Так красиво! Кто этот молодой человек?» Тихие восторги были не слышны для Томми и Юкине. Сейчас эти два эгоистичных человека были заняты только друг другом. Ее злой и ненавистный взгляд, направленный на него. Его улыбчивые глаза, полные тайны секретов, лишь улыбались ей в ответ. Так они и кружили, пожирая друг друга взглядом. Она еще не простила его за то, что появился так поздно. Он лишь улыбался в ответ, будто насмехаясь над маленькой обиженной девочкой. Темп беспощадно все нарастал. Ее идеальные ноги на высоких шпильках безостановочно следовали за его до блеска начищенными туфлями. Томми, не стесняясь, кружил с Юкине по всему паркету. Разве можно быть настолько нескромным? Но не было никого, кто бы мог ему помешать. Ее губы приоткрылись, а рука вцепилась в его ладонь крепче. Слишком выросла скорость их кружения. Взгляд Юкине зацепил в безумном танце маленькое красное пятно на его рубашке, расползающееся все сильнее. «Кровь?» Удивилась она искренно. «Он ранен?» Она тут же взглянула на него. Но как бы не хотела увидеть боли в его глазах, там было лишь огонь и холодное спокойствие. Два чужеродных сочетания в этих глазах ни на каплю не показали боли и не вызывали жалости. Томми с удовольствием кружил в танце с Юкине, хотя и был на грани. Одна из его ран раскрылась, но остановиться посреди танца было невозможно, иначе это вызовет негодование и поставит под сомнение его честь. Настал пик наигрываемого вальса. Скрип его туфель, цоканье ее шпилек. Эти уродливые звуки странным образом вплелись в изящную игру инструментов. Невообразимо, немыслимо. Гармония, созданная такими контрастными звучаниями, оказалась завораживающей, заразительной, неестественной. Если это не высший пилотаж, то что? Гости стояли, боясь произнести хоть слово и не испортить нечто невероятное, что творилось на паркете. Последняя нота, и Томми замер, держа Юкине за поясницу под нереальным углом. Он снова идеально попал. Она не отрывала взгляд от его довольных глаз. Его рука крепко держала ее тело, будто над пропастью. Юкине доверилась ему без остатка. Сейчас время для нее остановилось. Все так походило на сказочное мгновение. Она никогда не испытывала ничего подобного. И вот. Громкие аплодисменты зала нарушили волшебный миг. Томми улыбнулся, притянув Юкине ближе, и, убедившись в ее устойчивости, повел в то место, где и пригласил на танец. Таков был этикет. «Невероятно!» — выкрикивали из зала. «Как называется этот танец? Или что это было?» «Кто он?» — интересовались молодые японки. Похоже, Томми покорил сердца многих. «Ушлепок!» — недовольно пробурчал Тугур, отпивая вино. Ведущий подошел к микрофону и взял слово. «Дамы и господа, на этом бал завершается, а это значит, нас ждет самая горячая программа этого замечательного вечера. Бои на арене!» «Прошу гостей проследовать в третье крыло. Наши официанты проведут вас!» Люди не спеша двинулись на выход из торжественного зала, бросая взгляды на остановившихся Томми и Юкине. Но он проводил ее обратно до ступеней. Она все еще держала его ладонь. «С днем рождения, Юкине!» «Ты опоздал!» — хотела она высказать все, что думает, но не смогла. Разве она в силах поступить так холодно после такого головокружительного танца? «Спасибо, Томас», — назвала она его также по имени, держа голос ровным и даже чуточку холодным и колким. «Я не заметила вашего прихода». «Надо же, я не думал, что такие привлекательные губы могут быть настолько грубы и жестоки», — улыбнулся Томми. «Простите, я не это имела в виду», — поймала конфуз Юкине. Ее оброненная фраза могла быть понятна так, как будто Томми — пустой и неинтересный для нее человек. «На самом деле я ожидала увидеть вас гораздо раньше», Вот оно как. Сделал он вид, что не держит обиды. Хотя и до этого не принял ее слова близко к сердцу. Я наблюдал за вами со стороны, получая эстетическое удовольствие. И так уж случилось, что больше не смог оставаться в стороне, видя вашу скуку. «У вас комплекс героя?» — одарила она его насмешливым взглядом. Но сказанное не было насмешкой. Она всего лишь кокетничала, но по-своему. Пусть это было грубо, но такова Юкине, и притворяться с ним ей совсем не хотелось. «У меня много комплексов», — играл с ней Томми, — «как и недостатков». «Скажите мне, я обещаю сохранить их в тайне», — прищурила она игриво взгляд. Не каждый мужчина мог признаться честно о своих недостатках. «Боюсь, моя эгоистичная натура не позволит раскрывать всех своих неполноценностей. Но кое-чем я могу поделиться». Он махнул ей пальцем, чтобы она подвинулась ближе. И Юкине придвинулась. «Мой недостаток — это любвеобильность. Говорят, для мужчины любить обеих возможно. Но если любить еще больше женщин, это значит, что мужчина вовсе не любит никого. Мне хотелось бы исправить эти нелепые устои». Он отодвинулся от ее ушка и встретился с ней взглядом. Конечно, Юкине видела, как в вечер празднества духов Томми покидал зал с двумя дамами, а после ввязался из-за одной из них в войну. И сейчас эти слова. Неужели он намекал ей, что не против закрутить роман? Или это лишь провокация? На этом закончим, Юкине. «Вас будут ждать гости», — улыбнулся Томми. Он кивнул, собираясь уйти, но она остановила его. «Подождите, Томас, ваша рубашка», — указала она взглядом на пятно у его груди. «Вы ранены?» Томми посмотрел на белоснежную ткань с красным пятном. «Немного перестарался на тренировке с оружием», — сделал он вид, что все в полном порядке. К ним по ступеням спустилась Ламира. «Так-так-так. Значит, это и есть господин Романов?» «Собственной персоной», — перевел Томас на нее взгляд. «А вы?» «Ох, называйте меня Ламира», — нелепо смутилась женщина. «Приятно познакомиться, Ламира», — легонько кивнул Томми. «Я не отпущу вас, пока не обработаю раны», — сказала Юкине. Ламира посмотрела с вопросом на подругу. И Таджира добавила: «Не отказывайтесь, это моя благодарность за танец». Томми улыбнулся и медленно моргнул, давая согласие. «Раз это желание именинницы, то как я могу отказать?» Юкине кивнула грациозно и плавно. «Сразу понятно, особа королевских кровей. Ступайте за мной». Она направилась на второй этаж по ступеням. Томас с Ламирой последовали за ней. Пока гости рассаживались на арене, пристроенной к особняку, Юкине открыла один из гостевых номеров. Им оказалась просторная комната в светлых приятных тонах. У стен стояли огромные горшки с растущими цветами, окно прикрывали светлые занавески. На полках шкафов и на столе стояли по несколько подсвечников. Здесь висели и несколько картин с восходящим из-за горы солнцем и иллюстрацией битв Средневековья. Томми отметил и пару статуэток самураев, а также ширму, украшенную изображением ветки сакуры. За такими раньше переодевались гейши. Юкине включила светильник и прошла в комнату первой. «Присаживайся», — указала она Томасу на кровать. Сама присела на стул возле, забросив ногу за ногу. Ее разрез на черном платье совсем немного отъехал, обнажив идеальной формы бедро. Чистая белоснежная кожа. Ни за что не скажешь, что такой куколке 38. На ее лице играла какая-то блудливая ухмылочка, а черные глаза, в которых естественно отражался комплекс всевластия, внимательно наблюдали за Томасом. Тот присел на кровать. Ламира же встала возле огромного зеркала, наводя порядок с прической, делая вид, что она всего лишь привидение, причем слишком сексуальное в таком красном платье и распущенными сейчас волосами. Юкине сама потянулась к Томасу и расстегнула сначала его пиджак, затем рубашку. Кажется, ее дыхание совсем немного участилось. «Сними все это!» произнесла она спокойным тоном, на ее коленях лежала баночка с лекарственной мазью. Рядом на тумбе влажные санитарные салфетки. «Как скажете, госпожа Юкине». Он снял пиджак и рубашку, оставшись голым по пояс. Ламира смотрела в отражение зеркала на идеальное тело Томми. «Так-так-так. Значит, вот каков этот дерзкий мальчик. Сложен он бесподобно. Даже у меня слюнки потекли. Представляю, что сейчас творится с Юкине». Она улыбнулась, продолжая смотреть за теми двумя. Черные глаза Юкине, наверное, рассмотрели каждый сантиметр молодого крепкого тела. Она потянулась к ране Томми и вытерла рядом с открывшимся порезом кровь. Японка действовала бережно и осторожно, но вполне уверенно. «Нужно быть осторожнее, Томас», — сказала она, сменив салфетку. «Ваша жизнь не должна подвергаться бессмысленному риску». «Я бы не сказал, что то был бессмысленный риск». Уголок ее губ приподнялся. «Мужчины, вечно вы сражаетесь друг с другом за всякие глупости». «Разве глупость быть лучшим из лучших?» — улыбался Томми. «И что вам это даст?» — перевела она взгляд с раны на его глаза. «Удовлетворение?» «Странный способ удовлетворяться». Юкине нанесла мазь прямо поверх пореза. «Если у вас есть способ получше, то буду рад его узнать». Ламира раскрыла в удивлении рот, перестав расчесывать волосы в удивлении. «Он это сказал? Прямо вот так? Что же ты ответишь, Юкине? Если откажешь такому лапочке, то тете Ламире придется приласкать его сердечко». Юкине не отвела взгляд от алых глаз. «А он нахал. Посмел говорить со мной в таком тоне. Забавно. И почему меня все устраивает?» Никто и никогда не говорил с сестрой императора в таком тоне и не говорил таких вещей. Для Юкине такое было в новинку. Таких дерзких людей она видела лишь в фильмах. Возможно, поэтому у нее такая любовь к киноискусству. Но ни один из актеров, кто играл мачо на экранах, не смог хоть как-то проявить себя перед Юкине в жизни. Все были слишком ничтожны, слишком обходительны и зажаты перед ней. Но вот сидит Романов и в лицо ей бросает не просто намеки, а намеки. Только глупая женщина не поймет его сказанных слов. «Не пойму, что это? Смелость, наглость или глупость?» Продолжала она смотреть в его глаза, пытаясь найти ответ, а сама же спросила вслух. «О чем вы, Томас?» Вместо ответа он потянулся рукой к ее застывшему лицу, и она позволила дотронуться его грубым пальцем к ее нежной коже. Он провел ими по белоснежной щеке, затем возле губ, и молча убрал руку. Юкине опомнилась не сразу. На ее щеках вдруг показался едва заметный румянец. Надо же! Странное действие Томаса смутило ее. «Готово!» — закрыла она баночку с мазью и поднялась со стула. «Спасибо, Юкине!» Томми поднялся следом и накинул рубашку. «Мы подождем снаружи. Идем, Ламира». «А? Да-да, идем». Женщины покинули спальню. Через минуту вышел и Томми, полностью одетый и причесанный. Вместе они прибыли на домашнюю арену, которая по своей площади совсем не уступала стандартным. Но внутри уже находились все гости. Юкине шла к одному из столиков, расположенных среди десятков остальных. Она намеревалась смотреть бои вместе со всеми гостями, пригласив Томаса разделить с ней общий стол. Ведущий увидел, что хозяйка заняла свое место, и подал знак остановить певичек, которые должны были развлекать толпу еще несколько песен. Когда группа закончила исполнение крайней композиции, старик вышел в центр октагона и объявил. «Дамы и господа, не буду многословным, турнир в честь дня рождения госпожи Таджира начинается!» Послышался свист и аплодисменты. Бои приветствовались более бурно, ведь сейчас уже многие могли блеснуть своими деньгами, делая ставки на тех или иных бойцов. Не то что какие-то там танцы. Томас присел за столик вместе с Юкине и Ламирой. Официанты подали мясную, сырную и фруктовую нарезки, а также несколько бутылок с алкоголем, не забыв правильно расположить приборы и посуду. «Госпожа, если вам что-то понадобится, я буду рядом», — поклонилась молодая служанка и встала в отдалении от столика, готовая в любую минуту подойти к хозяйке и выполнить просьбу. Остальные столики также обслужили. Зрители, наконец, были готовы к предстоящим зрелищам. Свет в зале приглушили. Тут же загремели динамики с музыкальным сопровождением. Вспыхнули неоновые прожекторы и лазеры, залив арену ультрамариновым светом. Над октагоном засветился экран, установленный под самым потолком, высветив видеоролик с нарезкой лучших моментов карьеры бойцов. В клетку вошел ведущий, видимо, решив все-таки представить турнир как нужно. А может, он на радостях от дня рождения Юкине напился. В любом случае, Сатодзи был чрезмерно доволен и чувствовал себя довольно раскрепощенно для японца. «Дорогие гости! Хозяйка! Невероятная и фантастическая! Госпожа Таджира Юкине приветствует всех вас! Всех-всех!» — мощно выкрикнул старик. Похоже, это был крик души. «Сегодня на арене выступят одни из лучших бойцов Японии. Готовьте свои камеры или же смотрите в оба, ведь кровь будет литься рекой. Те, кто горяч сердцем и с примесью авантюризма, делайте ставки и испытайте удачу. Ставку можно сделать у вашего официанта. А я от всей души хочу сказать госпоже Юкине спасибо за устроенный праздник. Долгих лет вам жизни!» Японец изобразил самый глубокий поклон. «Да уж, подлизал так подлизал», — ухмыльнулся Томми. «Да начнется турнир!» — взревел старикан. Ему по плечу хлопнул анонсер, что-то шепнул и забрал микрофон. Старик потопал на выход, а молодой японец в белой рубашке и черной бабочке улыбнулся. «Спасибо, господину Сатодзи! Турнир начинается! Схема стандартная. 16 участников, победил, проходишь дальше. По итогу останется только один». Японец поклонился. Рассказав правила гостям, взял карточку и прочитал фамилии. «К выходу готовится пара бойцов, Атоме Кай и Ориго Суйда. Желающие сделать ставки, сейчас самое время». На экране показали бойцов. Их лучшие отрезки из карьеры. По залу прошлись десятки голосов. Люди принялись обсуждать, кто же выйдет победителем в предстоящей схватке. «Томас, вы будете ставить?» — поинтересовалась Юкине. «Во втором круге». «Хотите посмотреть, на что способны бойцы в первом круге? «Интересно», — сделал логичный вывод Юкине довольно быстро. «Вы проницательны». «Но разве это не скучно?» — пригубила на бокал шампанским. «Смотря ради чего вы ставите», — ответил спокойно Томми. Ламира же не лезла в их диалог, а просто ела бекон. «Если развеять скуку, то можно поставить и $1000 лишь для интереса. Однако, если имеете цель заработать, то стоит относиться к деньгам серьезнее и не уповать на одну удачу». Со скукой произнесла Юкине. «Но ставки, которые я делала на вас, они ведь были успешны». «Пусть я и действовала на удачу», — захлопала она глазами, вот так ненавязчиво опровергнув его слова. Томми улыбнулся. «Тогда по логике выходит, что вы ставили на человека, который серьезно относился к деньгам и не рассчитывал на одну удачу». Глаза Юкине блеснули. Ей понравилось, как выкрутился Томас. «Хорошо. Я послушаю вашего совета и пропущу первый круг». «Я тоже», — втиснулась в разговор Ламира. «Если вы не против», — посмотрела она сначала на Юкине, затем и на Томми. «Не против», — ответил Романов. Юкине хотела улыбнуться от того, что он ответил за них двоих. Пусть это была сущая мелочь, но ведь из них и состоит портрет человека. И портрет Томаса был ей интересен. У нее было много вопросов, но она не хотела спешить и торопиться разгадывать все тайны этого молодого человека. «500 000 на Асуиду!» — громко произнес Тугур, сидевший за соседним столиком. Вместе с ним сидел его помощник. «Вы, как всегда, рискуете, господин?» «Так поступают мужчины!» — громко хмыкнул Тугур. Юкине взглянула на Томми. Тот сидел, абсолютно не реагируя. Его холодным спокойствием можно было потушить извержение Везувия. Не то что какие-то брошенные Тугуром слова. Это была провокация в его сторону, но, кажется, он и бровью не повел. Что за выдержка? Она с довольной улыбкой на лице отпила шампанское. «Ставки приняты, ставок больше нет», — получил анонсер уведомление на мобильник. Он снова посмотрел на карточку. «В октагон приглашаются Томекай и Ригасуйда. Готовится пара Асирамо и Бьяко Кучиро». Четыре спортивные организации прислали своих бойцов. Кроме контрактников, здесь были и свободные любители подраться. Профессионалы, зарабатывающие на жизнь благодаря своему искусству сражаться. 16 бойцов сойдутся сегодня в поединках один на один. Устроят настоящее зрелище для единственной женщины этого особняка — Юкине Таджира. Остальные же богачи шли лишь придатком. Даже если бы она сидела на арене в одиночестве, то турнир бы прошел от самого начала и до конца. Такое уже случалось, когда японке было скучно. В клетку прошел боец красного угла, Атома Кай. У него не имелось стального рельефа мышц, да и похож он был больше на рабочего клерка с самым обычным телосложением. Кривоватые руки, на животе и руках наличие жирка под кожей. И самое простое лицо из всех возможных. Ни угрожающего взгляда, ни шрамов. Самая обычная посредственность. За ним в клетку вышел заряженный и эмоциональный Аригасуйда. Загорелая кожа, тугие мышцы. Он в припрыжку добрался до клетки, прошел проверку рефери и зашел в октагон. Зрители устремили взгляд на эту пару бойцов, пока судья давал наставление. «Что вы скажете о бойцах, Томас?» — поинтересовалась Юкине. Томми посмотрел на Атома Кая. «Боец в красных шортах, левша. Его телосложение говорит о выносливости. Думаю, если он затянет бой в поздние раунды, то там сможет показать себя». Романов перевел взгляд на Аригасуйду. Боец синего угла, правша, взрывной. Такого лучше обрабатывать с дистанции, либо вязать у сетки. Взгляните на его ноги, ткнул он подбородком на клетку. Я бы обработал его лодыжки, они выглядят довольно уязвимыми. Ламира также слушала в оба, хотя совсем и не разбиралась в боях. Юкине же запомнила, о чем сказал Томми, и спросила. «И кто же, по-вашему, победит?» «Если Атома переживет первый раунд, то может и победить. Да и в этих боях многое зависит от стиля бойцов. Пока неизвестны стили, то предугадать исход боя еще сложнее». «Бой!» — прокричал рефери, и бойцы направились друг к другу. «А какой стиль у вас?» — заинтересованно спросила Юкине. Тугур, сидевший за соседним столиком, напряг слух. «В данный момент никакого», — ответил Томми честно. «Совсем недавно я сбросил стили и сейчас нахожусь на белом обе». «Что?» — слишком бурно удивилась Юкине, что даже часть зрителей обратили внимание на их столик. «Хм», — кашлянула она в кулачок. «Разве это не опасно? В вашем положении?» «Но то есть свои причины», — с абсолютным спокойствием ответил Томми. И это тронуло Юкине. Никто из аристократов не появлялся бы на светских вечерах, если бы сбросили обе. Конечно, такое происходило крайне редко, и все же все отсиживаются дома, пока не наберут более-менее достойную силу. Но он пришел. Несмотря на риск. Тугур же застыл со стаканом виски в руке. «У него белые обе, это значит, я могу его убить сегодня. Я должен убить его!» Его помощник подумал о том же самом. Ведь именно Романов тревожил господина последние дни. И сейчас этот чертов русский аристократ ныне уязвим, как никогда. Это ли не шанс, предоставленный самими небесами? Тем временем в октагоне Суйда вовсю избивал Атома. Один из его мощных ударов пришелся в височную часть противника. Боец красного угла рухнул, потеряв сознание. «Победитель! Орига Суйда! Нокаут в первом раунде!» Зрители заверещали. Все знали, что Юкине и сама любила бурно реагировать на бои, поэтому никто не стеснялся аплодировать, свистеть или радостно выкрикивать имя бойца. Тугур улыбнулся. Его ставка зашла. «Господин, вы победили!» — уважительно склонил голову помощник. «В этом зале нет равных моему бойцовскому опыту!» — хмыкнул он громко. Задевать Романова было чертовски приятно. И что он сможет ответить? Ничего. С белым-то обе. Тугур со своим синим заткнет его, как суку. «В октагон приглашаются Сирамо и Бьяка Кучира. Время ставок!» — произнес в микрофон анонсер. Пока на арену выходили бойцы, зрители делали ставки. «Похоже, у вас здесь есть неприятели», — взяла Юкине дольку апельсина и положила в рот. За их столиком было хорошо слышно, о чем говорил Тугур. Тот вовсе не стеснялся в своих речах. Конечно, он не называл человека, которому предназначались его высказывания, но нужно было быть дураком, чтобы не понять, что все сказанное было адресовано Томасу. «Я не воспринимаю лающих собак всерьез», — пожал Томми плечами. «Такое происходит каждый раз». «Может быть, вы привлекаете слишком много внимания?» — улыбнулась Юкине. «Мужского?» — чуть скривился Томми. «Странная особенность. С удовольствием променял бы ее на что-нибудь полезное». «Ну-ну», — посмотрел Юкине ему за спину и окинула взглядом соседние столики. «Многие женщины бросают на вашу спину довольно теплые взоры». «Все потому, что я за столом с вами», — приподнял Томми бокал, сделав очередной комплимент. «Да-да», — улыбнулась Юкине. «Сказать вам честно?» «А вы имеете привычку лгать?» — игриво приподнял Томми бровь. «Как и все женщины», — прищурила Юкине довольный взгляд. «Ну что за острый язык у этого мальчишки?» Она облизнула губы в такт своим мыслям. «Когда я увидела вас впервые, то думала, что за странный парень». Она подняла бокал на уровне глаз, выглянула из-за него, посмотрев в глаза Томасу. «Вы показались мне тогда грубым и закрытым. Но сейчас я вижу, что вы все так же грубы, но далеко не закрыты. Боюсь, если я ослаблю свою оборону, то вы окажетесь неостановимы». «Тогда не расслабляйтесь», — смотрел Томми в ее черные глаза. «Сражайтесь до последнего». Она скрыла улыбку за бокалом. «Не ждите от меня пощады». «Не буду», — улыбнулся Томас, пригубив игристый напиток. Ламира же сидела с чуть покрасневшим лицом, слушая их разговор и ловя язык их тел. Даже октагон, в котором сейчас бились два бойца, был не так интересен, как встреча Юкине и Томаса. «Победитель! Бьяко Кучиро! Болевой во втором раунде!» На очередные аплодисменты. Радость тех, у кого зашла ставка, и сдержанные улыбки от проигравших. Ну ничего. Турнир только начался, так что пока неизвестно, кто уйдет с пустым кошельком. «Третья бойцовская пара. Мучицуда Ицуке против Мацуваши Ашо. Делайте ставки, дамы и господа». «Мацуваши?» — вспомнил Томми японца, с которым учился в Акайкири. «Кто-то из бойцов знаком вам?» — заметила Юкине реакцию Томаса. «Может быть. Кажется, я где-то слышал эти фамилии», — ответил он, оторвав виноградинку с кисти. В октагон вышел Мачицуда, высокий японец с татуировкой на всю руку. Хорошо сложенный и уверенный в своих силах. Он довольно расслабленно прошел в клетку и встал у красного угла. За ним следом вышел Мацуваши, серьезное лицо, козлиная бородка и пара шрамов на скуле. «А он повзрослел», — задумался Томми. «Это действительно был Мацуваши из его академии». «Значит, ты все-таки стал бойцом, как и хотел». За соседним столиком Тугур, угадав уже два исхода поединков, чувствовал себя вполне вольготно. Еще и чувство превосходства над Романовым и его белым поясом. Весь этот спектр эмоций подогревался изрядно выпитым алкоголем. И даже слова осторожности от помощника не могли унять уже двинувшуюся лавину с вершины горы. Нажать на внутренние тормоза для Тугура оказалось невозможным. Все его естество было раздражено присутствием Романова, его блеском, его удачами и победами. Ненависть внутри Тугура приближалась к точке невозврата. «2 миллиона на Мачицуду», — сказал он грубым тоном официанту. Парень забил в мобильнике ставку в общую программу для формирования коэффициентов. Тугур же отпил вина и рявкнул. «Какой же скучный вечер! Еще воняет чем-то! Кажется, русской свиньей. Да, Нору?» «Да-да, господин. Хе-хе-хе», — чувствовал помощник неловкость ситуации. Ламира и Юкине посмотрели на Томми. Тот никак не отреагировал. Он же не собака бросаться на лай другой псины и лаять в ответ. 5 миллионов на Мацуваши», — сказал Томас официантке, обновляющей напитки. «Да, господин», — ответила японка, тут же вбив ставку. «Вы решили поставить?» — удивилась Юкине. «Да, я вспомнил этих двух бойцов, поэтому знаю, кто победит». 5 миллионов на Мацуваши», — повторила и Юкине ставку. «Есть, госпожа», — быстро забила официантка ставку в систему. «Ламира, а ты играешь?» — улыбнулась Таджира. «Пожалуй, пропущу. Хочу посмотреть на интуицию Томаса». «Это не интуиция», — ответил Томми. «Анализ», — указал он на свой лоб. «И боевой опыт». «Пф», — фыркнул Тугур. «Какой может быть опыт у дворняги?» Он с причмокиванием пригубил виски. «Простите», — поднялся Томми из-за стола. «Мне нужно подышать на воздух». «Конечно», — ответила Юкине. Она грациозно кивнула, проводив его взглядом. Тугур, небрежно вытерев мокрые губы, бросил тканевую салфетку на стол и поднялся следом. «Господин?» «Я подышать! Провонял свининой!» Он потопал в коридор, желая не упустить Томаса из виду. Томми же прошел мимо охраны особняка и вышел во внутренний двор. Здесь располагалась огромная лужайка для игры в гольф. Перед ней громадное кольцо с фонтаном, отключенным на зимнее время. В стороне были установлены спортивные тренажеры с открытым бассейном, которые также были недоступны до прихода весны. Томас стоял на брусчатке, всунув руки в карманы. Его состояние ухудшилось. Несмотря на регенерацию, внутренние органы были слишком повреждены. О внешнем состоянии можно было и вовсе не говорить. Мышцы норовили затанцевать в бесконечных судорогах, а жилы лопнуть, как перетянутые струны. Ему не просто приходилось строить из себя здорового и спокойного. Он достал из кармана платок и вытер капельки пота со лба и висков. «Блядь, повсюду эти гадины!» — произнес Тугур, вышедший на улицу за ним следом. «Проваливай с моих глаз, гадин!» — плюнул он в его сторону. «Парень, иди нахер!» — ответил Томми, так и не повернувшись к японцу. «Чё? Ты что несешь, русская свинья?» На его крик выбежала охрана особняка, дежурившая на входе. «Господа, успокойтесь!» Но Тугура было не остановить. Он грозным шагом приближался к Томасу с одним лишь намерением — убить. Убить одним ударом. И, наконец, почувствовать удовлетворение. Для этого он и состроил эту сцену, дабы люди Таджира увидели, что он убил Романова не просто так. «Как ты посмел насмехаться над моим кланом, русский ублюдок? Над моей страной?» Ухмылка проявилась на лице Тугура, когда после его слов охрана Таджира непонимающе переглянулась. «Отлично! Это лучший момент!» Он активировал синий оби и рванул к Томасу, замахиваясь кулаком на всю мощь. Таким ударом можно сломать дерево, убить коня. От простого человека мало что останется. Но! В последний миг Томми развернулся и перехватил его руку, бросив ошалелого Тугура через спину. Бух! Бросок был настолько сильным, что камни брусчатки покололись на мелкие осколки. Пойманная кисть японца тут же оказалась в болевом захвате, а сам он распластался на мокрой брусчатке. «Как?» — выдавил Тугур через боль и злость, глядя в закрытые веки Томаса. «Хрусь!» — сломал Томми ему указательный палец. «А-а-а! Что? Как ты смеешь?» «Хрусь!» Средний палец треснул следующим, как сухая тростинка. Зарычал Тугур. Но он попытался встать, но ступня Романова тут же пригвоздила его грудь к земле. «Не рыпайся, сосунок», — все так же с закрытыми глазами произнес Томми. Я буду ломать кость за костью, пока твой грязный рот не извергнет извинения. Хрусь! Га! Задышал Тугур часто от странной ситуации. Ведь он ожидал совсем другого от происходящего. «У тебя белые обе!» — заорал он от боли и ненависти. «Что это значит?» «Господин, прошу, остановитесь!» Охранник, держась за голову, пытался остановить Томаса. «Хрусь!» «Мизинец! Мой мизинец! Ай! Помогите!» Тугур, сын министра экономического развития одной из префектур Японии, никогда не испытывал столько боли. Никто не смел причинять богатенькому сынку столько урона. «Охрана! Охрана!» — ревел он во всю глотку. Пальцы Томми изменили захват, взявшись за запястье. «Хрусь!» «Нет! Моя рука! Рука!» «Томас!» — Юкине выбежала на улицу вместе с Ламирой. Охрана аккуратно сообщила ей о происходящем, чтобы не поднимать шума. «М?» — повернул Томми лицо, не открывая глаз. Его же пальцы взялись за предплечье Тугура. «Хрусь!» «Заберите его! Заберите от меня!» Бился Тугур затылком о брусчатку, извергая крики боли с перекошенным лицом. «Остановись, Томас!» — серьезно приказала Юкине. Она не предполагала, что противостояние молодого Тугура и Томми настолько непримиримое. «Он должен извиниться. Я уже сказал, что не остановлюсь, пока он не попросит прощения. Хрусь!» Локоть Тугура выгнулся в неестественном положении. «Ма-а-а! Сдохни! Сдохни, русская свинья! Ты сдохнешь! Я накажу тебя, мразь! Ты подохнешь!» Хрусь. «Нет! А-а-а!» «Охрана!» — скомандовала Юкине. «Освободить наследника семьи Кагане!» «Есть!» Пятерка гвардейцев с активированными красными поясами окружили Томаса. «Юкине!» — произнес Томми, все еще держа Тугура за переломанную руку. «Ты выбираешь его? Даже если он только что пытался убить меня?» Сказано это было настолько спокойно, что разволновавшаяся от происходящего Таджира растерялась. «Нужно расследование», — сглотнула она слюну через пересохшее горло. «Значит, ты не веришь мне?» «Ясно». Томми придавил туфлёй грудь тонущего Тугура сильнее. «Запомни, Тугур, сегодня тебя спасла женщина». Он отбросил распухающую руку японца, поправил пиджак и открыл глаза, деактивировав второй узел. С каждым мгновением хлынувшая бодрость тела из-за духовной силы улетучивалась, делая Томаса едва способным держаться в сознании. Из его левого глаза вытекла кровавая капля. «Прощайте, госпожа Юкине», — сказал он, пройдя мимо и не бросив на нее и взгляда. «Я пришлю вам запись разговора с Тугуром». Ее глаза, влажные от пережитого, вдруг распахнулись. «Запись? Неужели? Нет». Она захлопала глазами, посмотрела на израненного Тугура. «Неужели Романов использовал меня? Что, если он предполагал, что Тугур спровоцирует его сегодня? И он решил убрать его, воспользовавшись мной?» Несмотря на неприятнейший вывод, который сделала эта остроумная женщина, ее сердце забилось чаще. «Насколько же жесток и холоден Романов? И есть ли у него границы? Неужели этот расчетливый мужчина смог таким жестом покорить неприступное сердце Юкине?» На месте недавней битвы полицейские оцепили территорию. Проблесковые маячки автомобилей частично освещали темную округу. Сержанты светили фонарями, им помогали рядовые. «Лейтенант, здесь еще труп!» — прокричал рядовой. «Отправьте носилки!» — скомандовал офицер, и пара полицейских направились к очередной находке. «Гля, у этого вместо башки месиво!» «Ага, он не один такой», — угрюмым тоном ответил напарник. «Черт, меня выворачивает!» «Да уж, запашок не очень!» На одной из разрушенных плит старого маркета в сером плаще стоял майор Каята. К нему подошел один из офицеров. «Господин Каята, как думаете, что здесь произошло?» Майор затушил сигарету, растерев окурок о камень. «Скрытая война», — ответил он хриплым голосом. «Скрытая война?» — не понял полицейский. «Это не твое дело, Моро. Тела уже собрали?» «Да, Каята-сан», — кивнул молодой японец. «Хорошо». Майор прошел по обломкам, светя фонариком по сторонам. Естественно, он намеревался приехать сюда и утром. Но даже сейчас его пытливый взгляд выцепил разрушенную стену старой парикмахерской. Он не спеша направился туда, прошел через дыру в стене, посветил на стены и пол. Огромное кровавое пятно сразу же бросилось в глаза. Рядом было пятно поменьше. Майор лично собрал часть материала, разделив их по колбам, и направился наружу. Если не демон, то кто еще мог нанести такой урон яростным вепрем? Имперская служба. Но будь это они, его бы оповестили сверху. Никакого расследования не было бы. После случая с Айкой Кабаяси Каята пытался выйти на демона. Любой анализ действий этого тайного убийцы ни к чему не привел. Либо логика ускользала из его глаз, либо все убийства являлись самым обычным наймом. Но что было интересно, фигуры, убираемые демоном с призрачной доски, являлись тесно связанными с криминалом. Не значит ли это, что демон играет за хороших парней? Или же он является тайной фигурой какой-то антипреступной организации? Слишком много вводных данных было у Каята, и как просеять зерно истины, пока было неясно. Неясен также и мотив демона вести боевые действия против вепрей. Снова напрашивался вывод, что он является одной из фигур тайной антипреступной организации. Но, вопреки напрашивавшемуся выводу, Каята чувствовал, что он что-то упускает из виду. Какую-то мелкую деталь, которая, как триггер, позволила бы осознать истину. «Командир, погрузка завершена!» — подбежал к Каята младший офицер. «Выдвигаемся!» За городом, у подножия Фудзи в старом храме. Старейшина ордена Тара Фую выслушал доклад младшего члена ордена Кисе. Молодой ниндзя рассказал о том, что произошло сегодня на миссии по уничтожению демона. О том, что ему пришлось остаться и убить наркоторговца вместе с его подельниками. Затем Кисе отправился на звук битвы. Из-за летавших в небе дронов ему пришлось действовать максимально скрытно. Из-за этого все, что он увидел, это только как в черный автобус грузили расчлененное тело мастера Убайба. Больше он ничего не успел заметить, так как послышались звуки полицейских сирен. Не желая попасть в окружение или в заварушку между полицией и неизвестными, он был вынужден ретироваться, так как из-за чертового Фугуджи был сильно ранен. Шавкам все же удалось ранить молодого ниндзя. Доклад слушал не только старик Фую, но и Анакоджи, который прибыл в храм, желая лично услышать хорошие новости о поимке демона. Сейчас Анакоджи сжимал добела кулаки. На его грубом лице проступили толстые вены. Ярость и злость бурлили в этом грозном ниндзя. Старик Фую, напротив, сидел со спокойным и задумчивым лицом. «На этом все, мастер», — склонился Кисе, держась за окровавленный бок. «Ты хорошо постарался, Кисе», — ответил старейшина. «Можешь быть свободен и вылечи рану адепта». «Да, мастер». Ниди еще раз поклонился и вышел из комнаты. «Твое спокойное лицо меня бесит», — выплюнул Анакоджи. Старик улыбнулся. «Это ты плохо контролируешь себя, Анакоджи. Успокойся. Очевидно, демон учуял ловушку и сам решил устроить засаду. Он переиграл нас». «Не нас, а тебя!» — ткнул Анакоджи пальцем. «Ты послал Убайба на смерть! Нужно было убрать демона всеми силами!» Тара молчал. Кто бы мог ожидать, что Убайба можно убить? Он был на пике своих сил. Едва ли император мог сравниться с его атакующей силой. «Анакоджи, ты и сам понимаешь, что мы недооценили демона. Да и ты не предлагал выступить всеми силами, а хотел лично забрать его голову. Так что скажи спасибо. Сейчас вместо Убайба мертв был бы ты». «Меня бесит, что какой-то урод нанес нам поражение». Он крутил пальцами сигарету, пытаясь успокоиться. Анакоджи всегда был взрывным и характерным. Доклад Кисе вывел его из равновесия. Но сейчас он начал успокаиваться. «Что теперь, Таро?» «Что теперь?» — смотрел старик на пламя свечи. «Этот убийца непрост. Очень непрост. Но я обещаю следующую встречу с нами он не переживет».